بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Продолжаем чтение хадисов из книги «Ат-Таргиб ват-Тархиб». Правильно? Кто автор книги, помним? Надо запоминать, стараться ученых. Автор книги «Имам Аль-Мунзири». И он в своей книге собрал аяты из Кур'ана, правильно? Разные аяты из Кур'ана. Нет? А что собрал? Хадисы. Хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям. А что такое хадисы? Это история пророка. История? Изречение пророка, саллиллаху алейхи. То, что он говорил, то, что он высказывал, произносил, хадисы называются, так ведь? Хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, собрал. Хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, бывают. Какие? Достоверные, а бывают? Недостоверные. Так мы с вами читаем недостоверные хадисы, по которым можно дела не делать даже и не обращать на них внимания. Или же мы читаем достоверные хадисы? Достоверные хадисы читаем. Хорошо. И мы с вами на прошлом уроке дочитали главу, которая называлась «Китабуль бирри вассыля». Что такое бирр? Благочестие. Ассыля – это что? Поддержка родственных связей. Сегодня, альхамдулилля, переходим уже на следующую главу. Уже достаточное количество хадисов мы прочитали, узнали. Так ведь осталось только что после того, как мы узнаем эти хадисы? Делать дела, вот это уже тяжело, правильно? Правильно. Слушать на уроке очень легко. А вот делать дела, глазки опустились сразу у нас. Альхамдулилля. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Аль-хая у миналь иман». Стыдливость из веры, стеснение тоже является проявлением веры. То есть, следующая глава. «Ат-тархиб ан хукукиль валидейн». Устрашение, то есть мы будем читать хадисы, в которых содержится устрашение или угроза, предостережение. От чего? От укук, от ослушания родителя. Укук – это ослушание, непослушание, выход за границы того, что разрешают тебе родители, называется аляк, укук. А какое слово противоречит ему? У нас есть укук, не слушаться родителей, а есть слово арабское? Можно относить благочестие. Благочестие. Как по-арабски? Бир. Таи. Первый хадис, который мы сегодня прочитаем, на самом деле в книге он у нас под номером... 2507 хадис. Сказано в нем. «Ан Мугират ибн Шуба, ради Аллаху анху, анин Набии, саллаллаху алейхи вассалям». Передается от Мугира ибн Шуба. Да будет доволен Аллах, о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Инна Аллаха харрама алейкум укукаль уммахат». Воистину Всевышний Аллах харрама алейкум, запретил вам укукаль уммахат. Ослушаться матерей. «Ваваддаль банат» – и закапывать девочек. «Ваманъа вахат» – отказывать и говорить дай просить. Также Аллаху ненавистно, не любит Аллах субханаху ва тааля, что кайля ва каль, пустые речи, ва касрата суаль, и много лишних вопросов, ва идаат аль маль, и расточительство имущества, то есть губить имущество просто так, тратить его понапрасну. Значит, в этом хадисе пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сообщил нам и сказал, «Инна Аллаха харрама алейкум укукаль уммахат». Воистину, Аллах сделал харамом для вас. Вот мы это должны понять, что ослушаться родителей, как нам, своих родителей, то бишь ваших бабушек и дедушек, так и вам, ваших родителей, то бишь нас, что запрещено, это харам. Вот такой же харам, как вот представляете, если я вам скажу, допустим, кто сейчас хочет поесть шашлык из свинины. Что сразу скажешь? Да, начнете говорить. Так же сразу. Не, потому что это харам, это запретил Аллах. Или я скажу, кто-то хочет спиртное выпить. Ой, сразу страшно вам становится. Так ведь, фу, как так это можно пить? Это харам. Вот знаете, ослушаться родителей тоже харам. Это запрещено, запрет, харам. Инна Аллаха харрама алейкум. Запретил вам. Что? Укукаль уммахат. Ослушаться матерей. Хорошо. Это означает, что отцов можно ослушаться? А почему пророк, саллиллаху алейхиссалям, выделил матерей? Нам. Хадис Абу. Нам. Хадис Умму Хурайры. Так, Абу Хурайры. Когда пророк сказал, мана хакку наси? Бихусни сахабати. Кто больше всего из людей заслуживает того, чтобы хорошо к нему относились? Кто? Кто? Мама. Пророк, саллиллаху алейхиссалям, сказал, а потом кто? Мама. А потом кто? Мама. А потом кто? Папа, значит, папу тоже нужно. Но выделил маму, так ведь? Также по причине того, что мама, она слабее папы, так ведь? Маму обидеть легче, чем папу. Попробуй папу такого большого обидеть, давайте. А маму больше обижает, когда вы не слушаете ее, когда вы не выполняете то, что она просит вас, когда вы не помогаете. Это обижает ее. Ее легче обидеть. Папа может встать, сам сделать, так ведь? А мама не может. Папа может взять, пойти, ремешок в руки. Или не может? Может. Мама не может себе такого позволить. Она говорит, я не могу. Она больше, она мягче по отношению к своим детям. Поэтому обидеть ее тоже легче. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выделил имамам, сказал, что? Ослушание уммахат, матерей. Ослушание матерей. Ваваддаль банат. Сказал, и заживо закапывать девочек. Что это еще такое? Когда у них рожала дочь, то было страшно, они убивали их заживо. Не убивали, а заживо закапывали. Прям живую закапывали. У них считался это позор. Они стеснялись и заживо закапывали. Это было когда? До ислама. В джахилии, во времена невежества. Но когда пришел ислам с его прекрасным шариатом, конечно же, это все стало запрещено. Конечно же, Аллах Субханаху ва Тааля не допускает такой несправедливости ни по отношению к кому. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, подчеркнул, сказал, все, нельзя так делать. Нельзя, это не позор. Наоборот, это достоинство. Так ведь? وَمَنْ عَوَهَاتْ. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил отказывать и وَهَاتْ. Говорить хат, хат. Что значит хат? Дай, дай, дай. Просить, попрошать. Дай то, дай все. А можешь мне чуть-чуть дать это? А можешь мне вот это? И постоянно так. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, хат, нельзя. Запретил все время просить, когда тебе нужно и когда не нужно. Когда ты сам можешь сделать это. Нет, все равно просишь у кого-то. Так нельзя. И отказывать также. Если тебя кто-то попросил, ты можешь дать. Тебе не сложно, у тебя 5 карандашей, и тебе кто-то говорит, дай можно красным карандашом порисую? И говорит, нет, не дам. Аузу билля. Аузу билля. Инна Аллаха харрама алейкум. Аллах запретил вам так отказывать. У тебя несколько карандашей, поделись. У тебя 3 печеньки, дай одно. Аллах запретил быть жадным, скупым, алчным таким человеком. Так же? Также пророк саллаллаху сказал, и Аллах не любит, ненавистно ему, что? Пустые речи. Пустые речи. Мы с вами уже хадис слушали, так ведь? Когда, вот он так сказал, это так сказал, у этого так, у этого кто-то, щеночки родились у собаки, у этого котенок потерялся. Не нужно, абсолютно ненужные разговоры. Да, если сообщить кому-то нужно, ничего страшного в этом нет. Или там, а вот он такой, а он, у него рубашка красивая, это некрасивая, это дорогая, у этого дешевая. Какая польза от этих разговоров? Пустые речи, бесполезные речи. А еще хуже, если начинают говорить, а вот он такой, сплетничать начинают за спинами, а он такой, сякой, он вот это не сделал, он вот так сделал. Аузу биллях, кыля ва кааля, Аллаху это ненавистно. Знаете, Аллах наверху ненавидит это и гневается, когда вы своими языками это произносите. Ва касрата суаль, также много вопросов. Задавать много лишних вопросов ненужных. А где у тебя папа работает? А сколько денег он получает? А и так далее. А вы куда пойдете? А когда вернетесь? А это надо? Лишние вопросы. Лишние вопросы. Конечно, если человек твой друг, спросить его, куда ты пойдешь? Туда. Хорошо, альхамдулля. Альхамдулля. А постоянно, постоянно быть вот таким дотошным, надоедать другим людям своими вопросами. Это неправильно. И также Аллах не любит, когда губит имущество. Дали вам какое-то имущество, деньги, допустим. Вы взяли, на все эти деньги купили жвачек. Или купили что-то, оно потом испортится, никто его есть не будет. Просто погубили имущество, понапрасну. Не выделили беднякам, не помогли кому-то. Могли купить подарок своим родственникам, так ведь, чтобы обрадовать их и так далее. Ничего этого не... просто погубили имущество. Или просто потратили там, где нет никакой пользы. Или пошли там куда-нибудь, где какой-то харам. Нет, там забили. Это плохо. Это у нас 2507 хадис. В следующем хадисе под номером 2500. После 7-го, 9-го, правильно? 8-й. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال أبو بكرة сказал. У нас есть подвижник Абу Бакр, а есть подвижник Абу Бакра. Абу Бакрата. Запомните, есть Абу Бакр, есть Абу Бакрата. Это разные люди. Передает Абу Бакрата. Да будет доволен Аллах. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Сказал посланник Аллаха, да благословит Аллах, приветствует. Аля унаббиукум би акбари аль-кабаир. И три раза сказал. Аля унаббиукум би акбари аль-кабаир. Аля унаббиукум би акбари аль-кабаир. О самом большом грехе. Не сообщит ли вам о самом большом грехе? Не сообщит ли вам о самом большом грехе? Сподвижники сказали, кульна баля я Расуль Аллах. Конечно, у посланника Аллаха сказали, расскажи, каль аль-ишроку билля. Смотрите, самые большие грехи. Аль-ишроку билля. Что это? Ослушание. Ишрак. Ширк. Ширка. Многобожие. Сказал многобожие. И сразу же после многобожия говорит, ва-укукулю алидаин. И ослушание родителей. Вакьяна муттакиан фаджалас. И когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям это говорил, вот так сидел, то есть немножко оперевшись, лежа, сказал аль-ишраку билля ва укукуль валидейн, а потом вот так сел. И сказал аля ва каулю зур, аль ва шахадату зур. Сказал и лживые слова, когда человек врет, лжет, обманывает, когда разговаривает, лживые слова и лживое свидетельство, сказал. Лживые слова, любые лживые слова. Когда вы говорите то, что таким не является. Когда ваши слова противоречат действительности, обманываете. И когда свидетельствуете, допустим, если вам кто-то скажет, такой-то, такой-то, вы видели, что такой-то, такой-то пошел туда. Ты говоришь, нет, он пошел вот сюда. Или кто-то что-то сделал. Ты говоришь, нет, он этого не делал. Хотя ты знаешь, что он-то... Ты свидетельствуешь лживо, так ведь о человеке? Или может быть, допустим, какое-то свидетельство... Ты учишься, допустим, где-нибудь, так, изучая что-то, может быть, арабский язык, может быть, математику, русский, что угодно, историю изучаешь. И пришло время экзамена. Если ты его хорошо сдашь, тебе дадут свидетельство, так ведь? Диплом тебе дадут, свидетельство дадут, шахаду. Если ты не сдашь, не дадут. И ты, когда сдаешь, пишешь, где-то что-то подглядываешь, куда-то подсматриваешь, у кого-то спрашиваешь, чтобы тебе подсказали, это ты по праву? Сдал, да правильно ты сделал? Нет. А учитель не увидел. Увидел, что ты хорошо написал, он же не знает, что ты подглядывал. Он же не знает, что ты спрашивал у кого-то. Он же не знает, что ты такой обманщик. Ты же обманул его, пока хотел показать, что это твои знания. На самом деле это не твои знания. Это знания, которые ты подглядел в книжке, в шпаргалках каких-то своих и так далее. Знаете, что такое шпаргалки? Что? Откуда знаешь? Шпаргалки делаешь, что ли? Хорошо. Какие-то шпа... Не говори, кто рассказывал. Какие-то шпаргалки... Это не твои знания. Это ты подглядела, так ведь? А тебе потом дают шахаду, свидетельство. На, мы свидетельствуем, что ты отлично сдал этот предмет. Что это за свидетельство? Это лжесвидетельство. Так ведь? Грош цена ему. Зачем оно нам нужно такое, которое приобретено лживым путем? Нет. Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Аля ва каули зур ва шахадату зур». Сказал, «И сторонитесь лживых речей и лживых свидетельств». Мафхум? «Фама зали юкарируха хатта кульна лейтаху сакат». И он говорил и говорил это, говорил, сказал, то есть и лживые слова, и лживые слова, и лживые слова, чтобы поняли, что сподвижники сказали, мы даже подумали, если бы он замолчал. Не потому, что они хотели заткнуть пророка, саллаллаху алейхи, чтобы он рот свой закрыл. Ни в коем случае сподвижники не могли. Да, они боялись, что он переутомится. То есть настолько он был эмоциональный, что они за него начали переживать, что лучше бы он прекратил, лучше бы он прекратил. Все, это было бы лучше для него. Из-за милости к нему, из-за любви по отношению к нему. Понятно? В 2509 хадисе сказано: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Передается от Абдулла ибн Амра ибн аль-Аса, да будет доволен им Аллах, о том, что пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. Этот хадис привел имам Бухари в своем сборнике, где пророк сказал, большими грехами считаются, не просто грехами, большими грехами считаются, что аль-ишраку билля. Что такое ишрак? Многобожие. Многобожие. Ва-укуку ль-валидейн. Ослушание родителей. Ва-катлю нас. И убивание себя. Убийство вообще, убийство души имеется в виду. Валь-ямину ль-гамус, лживая клятва. Лживая клятва. Когда человек говорит, клянусь, я этого не делал, а сделал. Или говорит, клянусь, я вот это сделал я, а он этого не делал. Это называется аль-яминуль гамус, лживая клятва. Смотрите, пророк сказал, сколько грехов перечислил здесь? Больших. Аль-ишроку билля, аль-укуку ль-валидейн, аль-котлю нас, аль-яминуль гамус. Сколько? Как по-арабски четыре? Арба. Почему шейх этот хадис привел в этой главе? По причине какого из этих грехов этот хадис он в этой главе привел? В главе про ослушание родителей. Потому что ширк просто сказал, правильно? Нет. Потому что убийство. Укукуль валидейн. Ослушание родителей считается великим грехом. Ослушание родителей считается великим грехом. 2510 хадис. وعن أنس رضي الله عنه. Передается от Анас. Анас ибн Малик. ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال. Когда однажды возле пророка صلى الله عليه وسلم упомянули разные большие грехи, пророк صلى الله عليه وسلم сказал الإشراك بالله وعقوق الوالدين. Сказал, это ширк. Ширк самый большой грех. Самый большой грех ширк. Когда поклоняются кому-то наряду с Аллахом. И потом сказал также вместе с ширком, сказал и ослушание родителей. Вот точно так же, как Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, когда говорит о самом великом деле, это таухид, упоминает его вместе с послушанием родителей и хорошим отношением к родителям. Вот точно так же, когда самый великий грех упоминает, рядом упоминает ослушание родителей. Как и в этих хадисах, которые мы читали, «Алишраку билля ва акукуль валидейн». А в Коране говорит: وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. И предписал твой Господь никому не поклоняться, кроме Него, и хорошо относиться к родителям. Значит, это тоже очень важно. Как таухид, так и послушание родителей. Как ширк страшен, так и что? Ослушание родителей. Этот хадис приводит имам Бухари. وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَهُ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَبَعَثَ بِهِ عَمْرُ بْنُ حَزْمٍ. Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, написал послание. Послание к кому? Или ахли Йемен? К йеменцам. К жителям Йемена. Что же он в нем написал? Он его послал через человека, которого звали Амр ибн Хазм. Что он в нем написал? Ты знаешь, что он в нем написал? А почему не слушаешь тогда? Дай мне. Написал следующие слова. Слушай внимательно. وَإِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ. Сказал, знаете же, люди, жители Йемена и все остальные, что самый великий грех в судный день будет считаться самым великим грехом, ширк по отношению к Аллаху, язычество, многобожие, предавание Аллаху товарищей, поклонение кому-либо наряду с Аллахом, ширк, وَقَتْلُ النَّفْسِ и убийство, когда люди одни и других убивают. Это великий грех, великий грех. Когда кто-то задевает массовые убийства, тоже великий грех. قَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَ بِغَيْرِ حَقٍ. Когда человек убивает верующую душу не по праву. وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ زَحْفٍ. И убегать с поля боя в день наступления. То есть, когда две армии сталкиваются с друг другом, мусульмане против неверующих наступают, кто-то раз развернулся и убежал. Испугался. Нельзя. Это грех. وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. И ослушание родителей. Смотрите, пишет письмо, чтобы люди все знали. Жители Йемена и все-все-все знали, что ослушание родителей – это великий грех. وَرَمْيُ الْمُحْسَنَ. И обвинять целомудренных женщин в прелюбодеянии. وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ. И изучать сихр. Изучать волшебство. Изучать волшебство и колдовство. Является чем? И ширком тоже, да, и ширком является и куфром, и великим грехом. изучает колдовство. А как можно изучать колдовство? У нас разве есть школа? Кто-нибудь слышал? Школа колдовства. У нас Хогвартс здесь, что ли? Нет. Кто-то слышал? Школа колдовства, институты по обучению колдовству. Есть такие? А как? Где у нас обучают колдовству тогда? У нас есть такая сеть, которая называется, да, сеть, мировая сеть. Как она называется? А? Телевизор тоже, интернет у нас есть, так? Мультики там показывают? Показывают. А в мультиках что есть? Колдовство есть в мультиках? Есть, аузу билля. Пророк Слава сказал, великий грех. Когда кто-то говорит, пашет, машет волшебными палочками, или говорит какие-то заклинания, или что-то делает там своими руками, кого-то замораживает, кого-то сжигает, оживляет. Это все колдовство, это все сер. Аллах это запретил. Как человек может это смотреть, довольствоваться, радоваться этому, когда знает, что Аллах, который его создал, он этого это не любит, он это сделал великим грехом. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов, знаете, что сказал? Сказал, хадду сахири дорбатун бис сейф. Сказал, знаете, как колдуна наказывать? Дорбатун бис сейф. Удар мечом. Куда удар мечом? По голове. Чтобы не было ее. Отсечение головы. И все. Вот так колдунов наказывают. По причине такого, почему такое наказание? Потому что они великий грех делают. Великое ослушание Аллаха Субханаху ва Тааля. А потом наши детишки, наши сестренки, братишки, включите нам мультик про то, включите там мультик про это. Там колдуют, там интересно, там волшебство, там так все заманчиво. Аузу билля, прибегаем к Аллаху, ищем защиту от этого. Так? Если где-то видим, что мультик какой-то включен, в котором присутствует колдовство или ширк, что надо сделать? Говорит, выключи, пожалуйста. Мы это не смотрим, убери. Это ширк, это нелюбимо Аллаху, Аллах это ненавидит. Не говоря уже о том, чтобы самим смотреть, аузу билля. Если даже мы где-то видим, что кто-то смотрит, говорим, убери, выключи, так нельзя это смотреть, это ширк, это колдовство. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в одном из хадисов, когда писал жителям Йемена и упоминал большие грехи, что упомянул? Сказал, ва тааллюму сихр, изучение сихра. Сказал, вы что, сихру хотите нас научить этими мультиками? Не нужно нам это. Не нужно нам это все. Так ведь? Ва аклю риба. Также из упомянутых грехов это было что? Расточительство, поедание лихвы. Один из грехов великих также. Расточительство. Что такое расточительство? Это риба. Что такое риба? Допустим, один из примеров самых легких. Кто-то у тебя, допустим, деньги в долг просит. На самом деле много очень разных видов риба. Это надо изучать. Чтобы в эти грехи не впасть, надо изучать. Потому что человек может впасть в грех и не знать, что это грех. А кто будет виноват? Он будет виноват. Потому что вместо того, чтобы изучать эти грехи, чтобы потом сторониться, быть далекими от них. Что он делал? Мультики смотрел. Играл целый день, не занимался, ерундой маялся целый день. Так? Нет, надо изучать, надо узнавать, надо учиться, сидеть на уроках, надо просить почитать книжки, надо спрашивать, можно я послушаю такую-то лекцию. Что такое риба, ты говоришь? Скажи, дай мне послушать лекцию про риба, дай мне почитать книжку про риба, чтобы я узнал и сторонился, раз это большой грех, так ведь? Допустим, когда человек тебе дает 5 рублей, говорит, ты мне вернешь 10, больше, наценку делает. Проценты. Проценты, риба. Это нельзя. Ва аклю мали льятим. Также поедание имущества сироты. Кто такой сирота? Бедный. Бедный? Нет, бедный это бедный, это мискин. А ятим, сирота. Кто такой сирота? У которого нет родителей. У которого скончался отец. У которого скончался отец. А он еще несовершеннолетний, он еще ребенок. То есть, если у ребенка скончался отец, допустим, у кого-то есть мама, но нет папы, умер папа, вот он считается сиротой. По-арабски как? Ятим. И когда ты подходишь к этому сироте, что-то у него отнимаешь, берешь то, что принадлежит ему, не по праву, это великий грех. Великий грех. Мафом, ты знаешь, что это, допустим, грубо говоря, что это книга его. А ты знаешь, а у него папы нет, кто за него заступится? А, заберу у него. Нет, очень надо трепетно относиться к таким людям. И очень много хадисов, иншаллах, мы еще будем про них читать. В следующем хадисе, под номером 2511, сказано «Ан ибни Умар, радиаллаху анхума, ан Расулиллахи, саллиллаху алейхи вассалям, Каль. Передается от Ибн Умара. Ибн Умар. Как звали отца Ибн Умара? Его звали Абдулла. Он был Абдулла Ибн Умар. Как звали отца Абдуллаха? Как? Умар. Умар, конечно. Абдулла, сын Умара. Значит, отца звали как? Абдулла Умарович. Так же? Да будет доволен Аллах им и его отцом. О том, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Саласун ла янзуру Аллаха илейхим явм аль-кияма». Будут три категории людей, на которых Аллах, субханаху ва тааля, в судный день не посмотрит даже. В судный день, в этот страшный день, будет три категории людей, три вида людей, которые что-то делали, на которых Аллах даже не посмотрит. Это не значит, что Аллах их не увидит. Нет, это значит, не посмотрит взглядом милости, взглядом снисходительности и прощения, не посмотрит на них. Даже так, пренебрежительно, понятно? Не посмотрит даже на них, Аллах субханаху ва тааля. Кто это? Аллах, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, первый сказал: «Аль-Аку ли валидейхи». Тот, кто слушал, тот, кто не слушал родителей своих, знай, если ты своих родителей не слушаешь, Аллах может даже не посмотреть на тебя в судный день. Уамудминуль хамр, тот, кто постоянно употребляет хамр, спиртное. Уаманнану атааху, и тот, кто попрекал людей своими дарами. Кому-то что-то подарил, потом говоришь: а помнишь, я тебе подарил, ты почему так мне не делаешь? Я же тебе вот это сделал, я же вот так сделал. Ты уже забыл, что ли, что я тебе подарил? Разве ты не помнишь, как я вот это сделал? А почему? А в прошлый раз я тебе вот это сделал, ты почему так не сделал? Субханаллах, ты хочешь быть из тех, на кого Аллах в судный день даже не посмотрит? Нет, конечно. А такого человека пророк назвал «Аль-маннану атааху». Говорит, попрекающий людей тем, что он им даровал, тем, что он им дал. Упрекает их за это. Пророк сам сказал, не посмотрит. «Васалясу ляят хулюн аль-джанна». И три группы, которые в рай не зайдут никогда. Смотрите опять. Когда перечислил три группы, на которые Аллах даже не посмотрит, это у нас кто был? Напомните ко мне. Первый. Тот, кто не слушался папу с мамой. Второй. Мудминуль хамр. Сыр? Кто-то употребляет сыр? Спиртное. Кто-то мудминуль хамр, то есть тот, кто постоянно пьет спиртное. Вот каждый день приходит с работы пьяный. Опять приходит, опять выпил. Постоянно. Мы еще скажем, наверное, на следующем уроке хадис очень страшный на эту тему. Вот такого человека и тот, кто попрекает людей. И также пророк сказал, а три человека в рай не зайдут. Не будет им наслаждения рая. Кто? Аль-Аку ли-Валидейхи. Опять. Тот, кто не слушал родителей. Тот, кто ослушался родителей. Родители ему говорит, он не делает. Родители говорят, не делай, он все равно делает. What the youth, также the youth, это тот, который не следит за своей семьей. Нет. Имеется в виду, что его семья делает, что хочет, переходит границы Аллаха, зина, прелюбодеяние может дойти, а ему без разницы. Допустим, у человека жена или мама. Один день дома ночует, второй день пошла к какому-то другому человеку, переночевала в другом доме, третий день другого человека переночевала, четвертый день у другого, а папе без разницы. А, ну ладно, говорит, ничего страшного. Сегодня там, завтра там, ничего страшного. Пусть. Тут переночевала, там переночевала, не дома. Ничего страшного. Вот это даюс. Такой человек даюс. Пророк саллаллаху алейхи его назвал. Которому без разницы. Где его жена? С кем ночует и так далее. И третье, что? Ар-роджуля. Сказал, также не зайдет в рай ар-роджуля. Кто такой ар-роджуля? Мы знаем ар-роджуль. Это? Мужчина. Ар-роджуля? Стамарбуты. Женского рода. Это женщина, которая уподобляется мужчинам. Женщина, которая разговаривает как мужчина. Властно. Командует. Женщина, которая одевается как мужчина. Ходит в брюках, еще в чем-нибудь. В пиджаке, может, галстуки даже могут ходить. Есть такие. Также что? В своем поведении, в своей одежде и так далее. Как мужчина себя ведет. Ар-роджуля. Пророк сказал, такие в рай не, для таких женщин. Рай для женщин, которые хотят быть женщинами, послушными, спокойными, красивыми, которые что? Ухаживают за собой, слушаются своих мужей, так ведь? Одеваются как женщины, красиво, опрятно. Так? Вот рай для таких. Аллах любит таких. А других, которые хотят быть как мужчины везде, их пророк сказал, роджуля, и сказал, ну в рай не зайдут. Рай не для них. Мафхом? Этот хадис приводит имам Ан-Насаи, также Аль-Базар. И на этом, наверное, мы сегодня остановимся, иншаллах. Саллаллаху аля набиина Мухаммад. Ва алихи ва сахбихи аджмаин. Альхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакум Аллаху хайран.